Глава 20. Большое зеркало в гардеробной отражало молодую женщину в красивом платье с многослойной юбкой из тяжелой материи. Надо признаться, и без корсета этот наряд обтягивал грудь и талию, как плотный чехол. Волосы Вера оставила распущенными, чтобы подсыхали, лишь собрала пряди с лица и заколола на затылке. Женщина в отражении была похожа и одновременно не похожа на Аделаиду Вестмар. То есть на меня. Я привыкла видеть себя в простых платьях с затертыми рукавами, а то и в мужском ермаке. И вдруг этот старинный, изысканный наряд? Прежде я такие только в музеях видела, хотя там они выглядели намного хуже. «Вера, вы проводите меня в столовую?» Спросила через отражение, потому что не хотела отрывать взгляд от этой женщины. Она была по-настоящему хороша. «Интересно, ему понравится?» Я тут же одернула себя. «Не стоит задавать такие вопросы, даже мысленно. У нас нет будущего. Он никогда не женится на такой, как я. Сколько бы нарядов его матери я не надела». «Конечно, провожу!» Вере тоже нравилось мое отражение, ведь она приложила руку к созданию этого образа. Выбрала платье, помогла надеть, уложила волосы. В ее взгляде читалась гордость Творца за свое творение. Из комнаты она вышла первой, остановилась за порогом, придерживая дверь. Я чуть замешкалась. Не то чтобы я трусила, просто не знала, что может ждать меня там, в реальности. Но тут же обругала себя. Там меня ждут дети, а еще обед. Глубоко вдохнула, выдохнула и шагнула наружу. Теплые домашние туфли на кожаной подошве почти неслышно ступали по паркету. Я с любопытством оглядывалась по сторонам. Изнутри усадебный дом Монтов был теплым, светлым и совсем не похожим на музей. Здесь пахло жизнью. Паркет слегка поскрипывал, когда мы с Верой проходили по коридору с белыми дверями по обеим сторонам и бледно-желтыми штофными обоями в стенах. Кое-где висели симпатичные акварели с пейзажами. Я даже слегка приотстала, любуясь на них. Луг с яркими цветами. Белые лилии на темной поверхности пруда, лесная тропинка, пронизанная солнечным светом. Везде только лето, зелень, солнце и яркие краски. Деревянную лестницу прикрывал бледно-желтый ковер, крепящийся золотистыми перекладинами к углам ступенек. Отличное решение, когда в доме живут дети. Надо будет и у нас постелить. И обязательно с жестким ворсом, чтобы ноги не скользили. А то каждый раз, как они несутся вниз, у меня сердце замирает. Оно замерло и сейчас. Я вспомнила, что у нас больше нет приюта. Впереди послышались детские голоса, и мрачные мысли отошли на дальний план. Вера проводила меня до открытых дверей столовой, пожелала приятного аппетита и ушла. Все они были здесь. Сидели за большим столом, накрытым белой скатертью с кружевом по краю. Светана, Зимава, Димар и Невея, Сыри сидели по одну сторону, спинами ко мне. Но я их все равно узнала. Напротив разместилась неразлучная парочка Гена с Мишустом. У Мишки забинтовано лицо, видны лишь глаза, рот и часть подбородка. Прошло 8 дней, но повязки не сняли, значит, ожог серьезный. Я вздохнула. Теперь уж ничего не изменишь. Слева от Мишки Андер, за ним Милада, соседом которой оказался Бериан. Увидев меня, он поднялся с места и поспешил навстречу. Однако я смотрела не на него, а на мужчину, восседающего во главе стола. И вовсе он не старик. Да, лицо осунулось от болезни, глаза запали, в волосах серебрилась частая седина. Но я не дала бы старшему Монту больше 60. В моем мире он бы еще только на пенсию собирался. Или что-то ему говорил, он слушал и улыбался. Монт-старший не чурался приютских детей, напротив, вел себя с ними, как любящий дедушка с многочисленными внуками, благодушно, слегка снисходительно и участливо. Его лицо изменилось, когда он увидел меня. На нем отразилась высшая степень изумления. Он открыл рот, но не произнес ни слова. Ири теребила старшего Монта за рукав, требуя ответа, однако он этого даже не заметил. Резко поднялся, отчего стул заскрежетал по паркету. Подошедший ко мне Бериан обернулся на звук. «Отец?» По его напряженному тону я поняла, что реакция старшего Монта должна быть иной. Тот продолжал идти на меня. И смотрел так, словно бы увидел призрака, того, кого никак не могло здесь быть. Но этому призраку он был рад. «Алания?» произнес он, подходя ближе, все так же не отрывая жадного взгляда от моего лица. «Отец!» — Ян повысил голос, привлекая его внимание. «Позволь представить тебе госпожу Аделаиду Вестмар, директрису Дома Презрения». «Вестмар?» — Монт-старший моргнул, приходя в себя. На лице отразилось разочарование, но длилось это лишь мгновение. Монт быстро овладел собой. «Прошу прощения, госпожа Вестмар, я обознался. Принял вас за свою давнюю знакомую. Простите, старика, зрение уже подводит». Он учтиво склонил голову. Я совсем растерялась и неловко присела, не зная, как нужно приветствовать хозяина дома, да еще и в такой ситуации. «Ничего страшного, господин Монт», — неловко улыбнулась. «Я рада с вами познакомиться». «И голос», — — выдохнул он. «У вас ее голос, Алани». Голос самого Монта выдавал сильное напряжение. Сейчас стало заметно, что левая половина рта будто сползла вниз и почти не двигается, когда он говорит. Отец Бериана почти отправился после инсульта, а тут появляюсь я и заставляю его переживать давние воспоминания. «Простите, я не знаю такое, мне очень жаль». И взглянула на Иоанна, ища поддержки. «Не нужно было отпускать доктора», — он покачал головой. «Отец еще не здоров». А я вспомнила свой первый день в приюте, уборку в комнате и завалившийся за шкаф портрет. На нем была изображена я. И Поляна так сказала, хотя никогда прежде не слышала ни о чем подобном. Что если там была не я, а та самая Ланя? Попытки вспомнить больше деталей, вроде платья или прически, чтобы определить хотя бы примерное время написания портрета, ни к чему не привели. Тогда меня больше интересовало лицо, а не платье. Поразившись сходством, об остальном я не думала. Жаль, что портрет сгорел, и теперь не узнать, кому он принадлежал. Возможно, это была какая-нибудь дальняя родственница Аделаиды Вестмар, и сама Аделаида могла бы даже ее знать. «Госпожа директриса!» Меня, наконец, заметили дети, прежде увлеченные своими разговорами. «Она проснулась!» Зато, когда заметили, стулья заскрежетали по паркету один за другим. Мне даже стало неудобно перед Монтами, весь пол в столовой расторапали. «Надо будет сделать им замечание», — подумала я, прежде чем воспитанники меня окружили, и тут же забыла об этом. «Мы так переживали!» «Волновались! Как вы себя чувствуете? Вы уже выздоровели?» Первый меня обнял Андор. Роста хватило только до пояса, поэтому он уткнулся лбом мне в живот. Ири вообще стиснула мою ногу. А затем я уже перестала разбирать, кто за кем подходил. Они обхватили меня со всех сторон и замерли, будто наслаждаясь этим мгновением. Перед глазами у меня все расплылось. Кажется, соринка попала. Две, потому что в оба глаза. Однако мгновение длилось недолго. «Ребята, госпожа Вестмар, нужно поесть. И вам всем тоже». Бериан прервал нашу идиллию. Дети нехотя отходили от меня, но по пути к столу уже переключались на свои дела, а я украдкой смахнула соринки с глаз. За столом мне определили место хозяйки дома, напротив хозяина. И теперь, стоило поднять голову, я видела лицо старшего Монта. О чем он думает? Понять не удавалось. Выражение было нечитаемым. Однако я то и дело ловила устремленный на меня взгляд. Судя по реакции детей, подобное поведение не было для него обычным. Монта теребили, задавали вопросы и ожидали ответов. Однако он был слишком рассеян и погружен в свои мысли. «Дедушка Элтрон!» — тонкий голосок Ири заставил меня поднять голову. «Мы сегодня пойдем рисовать?» Девочка теребила его рукав, привлекая внимание. «Конечно, пойдем, милая!» Старший Монт ласково улыбнулся малявке. Ири просияла, а мы с Элтраном снова столкнулись взглядами. Не понимая, что происходит, я решила сосредоточиться на обеде. После поговорю с Берианом, пусть мне разъяснит, кто такая эта Алани и почему его отца так взволновало мое сходство с ней. Обед был чудесным. Наваристый суп с небольшими кулебяками вместо хлеба. Тушеное мясо, которое таяло во рту, и к нему рассыпчатую гречневую кашу. А на десерт — чай-пирожное с заварным кремом. Еще к чаю подали розетки со сливками, медом, вареньем и колотыми кусочками сахара. Мои дети дружно уплетали пирожное, не обращая внимания на остальные сладости. Только Андор не удержался и добавил в свою чашку две ложки меда. Никто ему не сделал замечания, не сказал, что может слипнуться от такого количества сладкого. Однако я отметила себе, что нужно посоветоваться с доктором по этому поводу. В приюте сладости появлялись слишком редко, чтобы нанести вред здоровью. Однако больше всего меня поразило, что мои воспитанники пользовались приборами. Стол был сервирован серебряными ножами и вилками, и все дети с той или иной степенью сноровки использовали оба прибора. Кто-то вроде Генаса с Мишустом подсматривал за остальными и немного путался, что в какой руке держать. У кого-то каша рассыпалась до того, как ее подносили ко рту. Но никто не бросал прибор и не требовал привычную ложку. Похоже, с моими воспитанниками занимались, пока я спала. И не только столовым этикетом. После обеда дети утащили старшего Монта, в прямом смысле, и Риандер взяли его за руки и повели прочь из столовой. За ними последовали остальные. Элтран обернулся на меня, но противиться не стал. Мы с младшим Монтом остались одни. Я поднялась из-за стола, и Бериан тут же последовал моему примеру. Я подошла к большим окнам, выходившим на парковой аллее. Черные стволы деревьев были укутаны шапками снега, белые ковры покрывали газоны, и лишь расчищенные и посыпанные песком дорожки выбивались из черно белой гаммы. «Хочешь прогуляться?» Монт встал у меня за плечом, так близко, что я слышала его дыхание. Его запах окутал меня, сбивая плавное течение мыслей, заставляя сердце биться учащенно, хотя Бериан не делал даже попытки коснуться меня. «А мои дети?» — голос вышел сипловатым. Я почувствовала движение воздуха и всмотрелась в отражение в стекле. Монт склонился ко мне. По шее побежали мурашки от его дыхания. Я замерла, боясь повернуться. ведь там, за моей спиной, ждали его губы, желающие поцеловать меня. Я почти физически ощущала, как Бериан жаждет этого поцелуя. А может, то было мое желание? Не разобрать. Нейронные связи нарушились. Ноги, не слушая приказов разума, начали поворот, руки сами потянулись к Монту, стремясь обнять его. И лишь зазвеневшая, ударившая в блюдечко десертная вилка сумела вырвать меня из гипнотического оцепенения. Хорошо, что в доме есть прислуга. Судя по горячечному взгляду Бериана, он не был со мной согласен, но я уже шагнула назад. Монт разочарованно выдохнул. «Как я буду жить в его доме, если так реагирую на его близость? Ему даже прикасаться ко мне не нужно, просто стоять рядом. Остальное происходит само собой. Нам срочно надо поговорить, обсудить все и придумать правила сосуществования. Я должна сохранить ясную голову, а для этого Монт должен сохранять дистанцию. Иначе все пойдет Леопольду под хвост. Оденься потеплее, жду тебя в передней через 10 минут». Вдруг велел Бериан и отошел от меня, направившись прочь из столовой. «Зачем?» — спросила ему вслед. Он даже не обернулся, отвечая на ходу. «Покажу, чем заняты твои дети». И хорошо, что не обернулся. Ведь даже служанка, убиравшая со стола, смущенно отвернулась, лишь взглянув на мое раскрасневшееся лицо. А он просто постоял рядом. «Ой, боюсь подумать, что будет дальше».